Глава 27. Цена за билет. «Никаких возражений, Иван!» — безапелляционно заявил Феликс Борисович, захлопнув дверцу своей пятерки. «Тебе нужен покой, а в общежитии сплошной шум, гам и свистопляска. Кроме того, у меня есть пишущая машинка, так что у меня тебе будет удобнее и лучше». Не то чтобы мне как-то особо хотелось возражать. На третий день мне удалось зажать в углу своего доктора, который оказался больше всего похож на мультяшного злодея, и затребовать, чтобы меня выписали. Сначала он наотрез отказывался, потому что, мол, надо понаблюдать, черепно-мозговые травмы, штука коварная и все такое. Но волшебная бутылочка сделала его более договороспособным. Он согласился, что ничего дурного не будет, если перевести меня на амбулаторное лечение. Взял с меня клятвенное обещание больше не бегать, сломя голову, и не стукаться головой о твердые предметы. «Феликс Борисович, а что насчет моего вопроса?» Осторожно спросил я, щелкая замком ремня безопасности. «Ирина обещала зайти сегодня после работы». Феликс энергично кивнул и выкрутил руль. Машина тронулась и вырулила с территории больницы. Странное у меня было ощущение после этой неожиданной госпитализации. С одной стороны, мне было очень тепло и приятно от заботы и участия такого большого количества людей. С другой стороны был Игорь и вся та темная история, в результате которой я должен был умереть. Но не умер. Точнее, умер, конечно. Ивана Мельникова больше нет, а на его месте теперь нахожусь я. Иван знал что-то важное, копал под кого-то и собирал информацию, но пустить ее в ход не успел. Я прикрыл глаза, чтобы не смотреть на пробегающий мимо зимний городской пейзаж. Все это ощущалось так, будто сначала мне показали конфетку, мое идеальное место работы, с коллективом мечты, практически неравнодушных друзей, красивых женщин и весь остальной, простой и удивительно притягательный мир. Не без недостатков, конечно, но они скорее подчеркивали эту самую идеальность. Идеальность не для кого-то, не объективную, а только мою. Можно сказать, исполнение мечты, о которой я думал в последний свой день жизни там. А потом дали понять, что я получу все это, только если справлюсь с проблемами предшественника. Товар в нагрузку, так сказать. Высокопоставленный оппонент, брат с криминальным складом ума и загадочные обстоятельства. А главное, никаких, черт возьми, проблесков памяти. Я до головной боли пялился в темноту каждую ночь и как мантру повторял про себя все те куцые факты, которые мне известны, ожидая, что во сне мое цепкое сознание ослабит когти и позволит воспоминаниям настоящего Ивана Мельникова выползти из тени и хотя бы намекнуть на то, чем он занимался. Но, увы, в первую ночь мне не снилось вообще ничего. А потом сплошная эротика, местами переходящая в порнографию, с участием Анны Аркадьевны, баллонов взбитых сливок и почему-то плюшевого льва гигантских размеров. И красного платья, которое то появлялось, то исчезало. Сомнительное озарение. Очень прозрачный намек мироздания, как мне кажется. Хочешь остаться в мире своей мечты и провести в нем несколько счастливых лет? Тогда заплати, реши проблему своего предшественника. Эх, неплохо бы получить полное техзадание. Что надо сделать-то? Может быть, требуется вовсе не размахивать шашкой в попытке посадить этих охреневших ублюдков, по-глупому убивших молодого парня? Почему по-глупому? Ну, очень короткая цепочка оперативно-розыскных мероприятий привела бы в квартиру Аллы Метельевой, связь которой с Анной очень даже прямая. А связь Анны со мной прослеживается простым осмотром вещей и документов. Любой следователь мертвой хваткой вцепится в дамочек, по чьими окнами труп был обнаружен. Потому что совпадения — это такие совпадения. «Ну вот, мы и приехали». Феликс остановил пятерку у самого своего подъезда и первым выскочил из машины. «Давай мы сейчас занесем домой твои вещи и продукты, а потом я поставлю машину в гараж. Перед тем, как ехать за тобой в больницу, я забрал заказ в Нотр-Даме, так что едой мы с тобой обеспечены». Ирина Андреевна пришла часов в 20:00, когда ужин уже был съеден, и мы с Феликсом сидели у него в кабинете и пили чай за журнальным столиком. Выслушав меня, она покачала головой. «Вы уверены, что хотите форсировать ваши воспоминания, Иван?» — спросила она заботливо. «Все-таки у вас сотрясение мозга. Может быть, отложим на недельку?» «Боюсь, что за неделю могу забыть, почему я хотел бы устроить сеанс гипноза именно сегодня», — вздохнул я. «Вы что-то вспомнили?» Взгляд Ирины Андреевны стал цепким, внимательным. «И да, и нет», — ответил я. «У меня была ручка, особенная такая, с девушкой в красном платье. Если перевернуть, то платье исчезало, и она оставалась в купальнике. Непристойная вещица, понимаю. Но когда-то я почти не выпускал ее из рук, а сейчас ее нет. Хотелось бы вспомнить обстоятельства, при которых я ее лишился». «Хорошо, тогда давайте начнем», — вздохнула Ирина Андреевна. «Но я прерву сеанс, если мне покажется, что вам нехорошо. Договорились?» «Конечно». Я кивнул и устроился поудобнее. Откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Представьте себе эту ручку, Иван». Голос Ирины Андреевны стал вкрадчивым, мягким. Он словно обволакивал мою голову. «Мысленно возьмите ее в руки, проведите пальцами по поверхности. Почувствуйте ее форму». Я пошевелил пальцами, представляя в руках эту ручку. Гладкая пластмасса, металлический крючок, чтобы зацеплять за карман. За прозрачным окошечком девушка, брюнетка. Почти у самой кнопочки неровность. Трещинка. Будто она ломалась, а ее потом чинили. Да, точно. «Это ужасная штука, неприличная», — услышал я призрачный женский голос. «Если ты не избавишься от нее, между нами все кончено». Потом пластмассовый треск, слезы, холод, свет настольной лампы и флакончик клея. У меня дрожат пальцы. Только бы получилось. Ну вот, почти незаметно. Только если провести вдоль металлической скобки большим пальцем, то ощущается неровность. «Может, какой-то запах или особенный звук?» Раздался, как будто из другой реальности, голос Ирины Андреевны. Запах апельсинов. «Ай, он в меня брызнул соком! Вот сосранец!» И женский смех. Смеется взрослая, уверенная в себе женщина. Я чувствую тонкий запах ее духов. Ее гладкое плечо касается моей груди. И волосы щекочут мне нос. Жесткие волосы, уложенные в высокую прическу. И запах парикмахерской. «Еще осталось в холодильнике. Принесешь?» Под ногами теплый паркет. Потом ковер, в котором нога утопает чуть ли не по щиколотку. Луч солнца играет разноцветными искрами в хрустальных висюльках люстры. Распахнутое окно. Ветерок шевелит тонкие газовые занавески. Ручка лежит на мраморной полке, рядом с тяжелыми часами, вокруг циферблата которых порхают упитанные нимфы. «Пошлятина же!» — женщина смеется. «Муж приволок из командировки. Конечно, возьми. Скажу, что потерялась». Гладкая пластмассовая поверхность. Девушка в красном платье. Брюнетка. «А теперь, Иван, представьте, что ручки у вас в руках нет. — раздался голос Ирины Андреевны. Запах жареного лука, даже подгорелого лука. Клеенка в бело-зеленую клетку под моей рукой. Несколько параллельных разрезов, явно от ножа. «Я кому сказала, что резать надо на доске?» Всплыло в памяти совсем другое воспоминание, не из этой серии. Чья-то ладошка сжимает под столом мое колено. Я злюсь. Не на руку злюсь. Рука здесь явно сдерживающий фактор. «Не ляпни чего-то лишнего», как бы говорит она. Шкаф в стене. Дверцы его заклеены обоями. Если закрыть, то даже будет непонятно, что там шкаф. И шуршание пакетов. «Надо ехать в Москву, товар заканчивается!» Знакомый голос, мерзкий такой, как будто не то высокий мужской, не то низкий женский. Лампа светит ярко, слепит глаза. Не разглядеть. Ну и не надо. Фигура, похожая на тумбочку. «Это тебя к телефону!» И вдруг совсем другое воспоминание. Такое яркое, новенькое, сочное. Уже мое. Фонарь освещает мужественное лицо моего брата Игоря. Снежинки тают, превращаясь на щеке в подобие слез. Глухой звук удара кулаком о стену. Полы дубленки распахиваются. Из кармана пиджака торчит колпачок ручки. С крохотной трещиной рядом с металлической скобой. Красная пластмасса. «Иван! Иван! Откройте глаза!» — командует Ирина Андреевна. «Нет-нет, еще совсем чуть-чуть!» Я встрепенулся, и видение исчезло. Голова болела, во рту пересохла. «Иван, я же говорила, что не нужно было этого делать сегодня!» Ирина Андреевна снова укоризненно покачала головой. «И были совершенно неправы!» Я схватился за виски. Казалось, что голова сейчас лопнет, как переспелый арбуз. Вы даже не представляете. Я замолчал. Интересно, я вслух свои воспоминания проговаривал? Или это просто всплывали образы, а я молча их просматривал? Листал, как галерею в телефоне. «Вы вспомнили, куда делась ваша ручка?» Заинтересованно спросил Феликс Борисович, придвигая поближе пуфик и усаживаясь напротив меня. «Кажется, да». Я хотел кивнуть, но шевелить головой было пока еще больно. «Феликс, не приставай только к нему с расспросами», — возмутилась Ирина Андреевна. «Ты же должен понимать». «Все-все, я уже отстал и пошел ставить чайник». Психиатр вскочил и быстрым шагом выскочил в коридор. «Огромное вам спасибо, Ирина Андреевна!» — сказал я и выдохнул. Вроде бы ничего не поменялось, но как будто теперь окончательно встала на свои места. «Рада помочь!» — женщина покивала и сжала губы ниточкой. «Хотя это, с моей стороны, безответственно, конечно. Проводить сеанс гипноза в такой ситуации было совершенно неприемлемо». «Я никому не скажу!» — я подмигнул. Головная боль начала отступать, оставив лишь ломоту в висках. «А если будут допрашивать под пытками, то сообщу лишь, что вы до последнего сопротивлялись и уступили мне только потому, что я угрожал. Ножом. Нет, лучше пистолетом». «Вы невозможны, Иван!» Ирина Андреевна наконец-то улыбнулась, продемонстрировав очаровательные ямочки на круглых щеках. «Неужели это действительно того стоило и не могло потерпеть неделю до вашего полного выздоровления?» «Еще как стоило», — заверил я. «Теперь я знаю цену своего билета в 80-й год», — подумал я. «Дело за малым. Надо теперь ее заплатить».